Слава Господу за то, що Господь сьогодні дав нам ще одну можливість зібратися вокруг Його святого і божественного Слова. І я хотів би, щоб сьогодні це время було проведено не просто так, щоб воно проведено було не впустую, тому що Господь ще щось доповнив нам із тої теми, которую я уже давно начал вести, может быть, даже сегодня уже и кончу, наверное, вы уже все тоже хотели бы, чтобы что-то другое было. Но, вы знаете, если серьезно исследовать Слово и разбираться с ним, оказывается, оно очень глубоко, и о нем очень много можно говорить. И я хорошо понимаю, если я даже кончу, это совсем не значит, что уже больше никому нечего будет говорить на эту тему. Это все только основное. Это только, можно сказать, некоторые линии. И некоторые вопросы я сознательно упустил, потому что, ну, очень много времени займет. Может быть, кто-то на ту же самую тему сказал бы гораздо глубже, чем я говорю. Но все-таки я буду доволен даже тем, что мы будем иметь некоторое общее представление об этой надежде, о которой мы много говорили. Надежда, надежда, надежда, надежда. И, наверное, не очень часто на ней останавливались, но когда мы на ней остановились, то оказалось, это такая большая тема, которую очень трудно вычерпать. И вы помните, что я в прошлый раз говорил о ложной надежде, о некоторых пунктах ложной надежды, и остановился на том, что Давид молился и говорил: «Господи, я не на лук мой уповаю, но на Тебя надежду возлагаю». Помните, я говорил в прошлый раз о том, что Давид не ошибся, что молился Господу о том, чтобы он был с ним во время старости. Мы немножко говорили об этой старости, об этих проблемах старости. Хотя я эту тему не раскрывал полностью, а только ее частично коснулся. Поэтому, если Господь даст силу, мне сегодня немножко не так просто говорить. Во-первых, я всегда голос срываю за эти два дня. Но есть и вторая причина, когда я чувствую, ну, некоторую немощь. Но я буду продолжать вот эту тему ложной надежды. И для этого прочитаю 4 стиха из книги Иеремии со 2 главы, 33-37 стихи. «Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспосабляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей, лучше сказать, на полах одежды твоей, находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это говоришь, так как я невинна, то верну гнев его отвратиться от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха». Вот этот последний стих говорит о том, что вот та надежда, которая здесь была нарисована, она будет Господом отвергнута. Хотя человек имел эту надежду и надеялся получить помощь от Господа. И вот эта тема касается, конечно, блудодеяний духовных народа израильского. Но блуд физический и блуд духовный, они очень похожи. Блуд телесный – это измена жене, измена мужу, это осквернение своего собственного тела. Блуд духовный – это измена Господу, это осквернение тела церкви. И я назвал этот пункт так – любовь и расположение, завоеванное лукавством. А я не знаю, где бы больше проявлялось лукавство и обмана, чем тогда, когда люди пытаются завоевать любовь и расположение. И это касается и физической стороны жизни, и духовной одинаково. Вы, наверное, знаете такую мудрость мирскую, и не мудрость мирскую, наверное, вот такое острое выражение и тонко подмеченная истина, которая у мира существует. Говорят, однажды кто-то сказал так. Говорит, все невесты хорошие, но откуда же берутся плохие жены? Вы ну, понимаете, в чем смысл? Потому что когда невеста и когда жених, то очень многое скрывается. И не открывается сама сущность человека. И Священное Писание говорит о любви и расположении, завоеванном лукавством. Я не знаю, где больше есть лукавство, чем не в этой сфере. Когда люди пытаются понравиться друг другу. Я мог проводить конкретные примеры, как это делается, но просто, ну, не хочу, может быть, кого-то поставить в неудобное положение. Я буду говорить общими фразами. Это и отношения, это неизвестно, что готов пожертвовать, это и слова любви, и так далее, и так далее. Но очень часто вообще это оказывается просто лукавством и прикрытием самой сущности своей, которая внутри. И вы сегодня знаете, что для обольщения существует много приемов. Почитайте Исаию, читайте обо всех этих украшениях. Вы помните, я вам когда-то говорил, немножко касался? Обо всем том, что люди делают. И Священное Писание говорит, что это делается с целью обольщения. Вот почему вы можете найти в Священном Писании, когда написано «волшебные привески». Но что-то привешенное, что-то повешенное. И когда Библия смотрит корень проблемы, она говорит откровенным языком, для чего все это делается. И здесь Священное Писание говорит так, «Как искусно направляешь пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже к преступлениям приспособляла пути твои». Когда-то я помню, жил в одной сестре верующей, и она рассказывала, правда, это касалось мирской семьи, и она рассказывала, как одна из женщин обманывала, так сказать, своего потенциального жениха, а после мужа. Она говорит, настолько за ним ухаживала. Вы знаете, в мире есть в мире. А там отношения, ну, больше переступают все грани. Она говорит, ему и посадит, и погладит, и ноги помоет. Что сделает? Когда, говорит, расписались, он говорит, приходит, ноги в тазик помоет. Говорит, ну, дед дорогой, мне сегодня время, будешь уже мыть сам. Уже мой сам свои ноги. Знаете, оказывается, все то, что она делала, я не говорю о том, что так не надо делать. Ведь помыть человеку ноги, это значит, ну, выразить свое, так сказать, ну, преклонение перед ним. Это значит выразить ему свою любовь. Это значит сказать ему то, что я для тебя готов, ну, вообще даже ноги могу тебе помыть. Но если она до сегодняшнего дня мыла ноги, а завтра после росписи сказала, а теперь, дорогой, мой сам свои ноги, то, наверное, не надо было это и раньше делать. Вы не понимаете, о чем я веду речь? Это был самый настоящий обман. Такого отношения не было на самом деле, какое она к нему выражала. Это было лукавство. Я просто сделал намек. И вы сегодня можете увидеть, просмотреть свою жизнь, как вы когда-то завоевали благорасположение. То совершенно неожиданно, как будто невзначай, 20 раз на автобусной остановке встречались, правда? Потом как будто совершенно неожиданно при дверях молитвенного дома выходили, и как раз надо же вот эта встреча. И кто-то мог подумать, ну в самом деле Бог сводит. А потом, когда сошлись, то оказалось, что это совсем не то было, что снаружи было показано. Оказывается, жизнь наша довольно сложная. И не так-то просто надо отличить искренность от подделки. Но вот что говорит Священное Писание. Вот любовь, завоеванная таким способом, она будет отвергнута. То есть надежда на Господа. А вы знаете, что если надежда на Господа, она не оправдана будет, потому что Господь на это обратит особое внимание. И Он никогда не будет стоять на стороне лукавства. Он никогда не будет стоять на стороне обмана. И тогда, по сути дела, оказывается, если не покаешься, если не поймешь, что это было не то, что надо, то нельзя ложить и надежду на Господа. И здесь Священное Писание говорит так. Какие преступления? Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. Но здесь естественный путь рассуждения. Если на полах твоей одежды и есть кровь людей, а это было время закона, когда тот, который вора встретил, мог его наказывать, как он хотел, мог избить так, чтобы, что кровью обрызгать свои одежды. Сегодня другое время, мы сегодня об этом не говорим. Сегодня, наоборот, Библия говорит, не мстите за себя, а дайте место гневу Божию. Но там было другое время. И здесь Священное Писание говорит, что я на полах твоей одежды вижу кровь людей, которых ты не застала при взломе, которые не были виноваты против тебя. Вы скажете, как сегодня это связать с тем вопросом, который я сегодня поднимаю и освящаю? Очень просто. Вы знаете, иногда молодые люди, любя друг друга и желая вызвать ревность определенной стороны, они сюда задействуют других людей, совершенно не виноватых, чтобы показать, что вот, мол, за мной ходит не один ты такой. Вы знаете, часто бывает такое, когда действительно в одну сестру несколько братьев влюбляется, в одного брата несколько сестер, и есть возможность кем-то спекулировать. Это сознательная манипуляция, чтобы обратить внимание того, кого любишь или кого любят. И начинай сюда втягивать других людей, давай им повод какой-то на что-то. А после отфутболивает совершенно свободно. И братья такие есть, и сестры такие есть. Я надеюсь, что я не очень путанно высказал. Вы, наверное, все это хорошо понимаете. А говорит, этого люблю, а еще человек несколько держу на всякий случай. А вдруг не получится с этим или с этой? Да получится с другой что-нибудь. И на одного имеет намерение, а другого за нос водит. А в таких вопросах, как правило, в последующее время остаются раны, которые долго не заживают. И потому Священное Писание говорит здесь так. И говоришь, и несмотря на все это, говоришь, так как я невинна, то верно, гнев его отвратится от меня. Кто когда? Из всех людей, которые сегодня есть, пожилые и молодые. Кто когда из конкретной молодежи? У Господа просит прощения за то, что кого-то водил за нос. Это считается нормальным явлением. Это считается нормальной жизнью. Потому что все так делают. Это ненормально. И, может быть, с некоторой стороны пошли себе люди, терпят некоторые лишения и проблемы только по этой причине. С одной стороны, и любодеяния не было, может быть, и блуда не было, и дай Бог, чтобы их никогда не было. Но вот то, о чем я говорил, оно бывает, очень часто бывает. И люди на это совершенно не обращают внимания. Поэтому я на этот вопрос обращаю внимание, потому что Господь сказал, вот я буду судиться с тобою, что ты говоришь, я не согрешила. Бог не говорит за то, что уже было, а за то, что при всем том, делая такие вещи, человек оправдывается, говорит, не согрешил и не согрешила. Я буду судиться с тобою. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как было посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Я бы хотел, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание, потому что в конце концов, вот это посрамление, оно проявит себя в жизни. И самое главное, я думаю, что для всякого из нас, живущих вот сегодня на земле и проходя через эти испытания, мы имеем самую главную надежду, надежду на Господа, что будем жить с Ним в вечности. Мы надеемся на Господа во всех вопросах нашей жизни. Но самая главная надежда, мы хотим жить с Господом в вечности. И если чисто с такой зрительной стороны, с восприятия физического, мы еще даже можем иметь полный успех. Если есть благословение в плотской жизни, но если мы потеряем вечность, я думаю, это будет отвергнута самая главная и самая важная надежда. А ведь в нашей жизни, сколько мы не жили на земле, нам однажды придется оставлять эту землю рано или поздно. И все те надежды, которые исполнились, которые мы хотели видеть в жизни, которые для нас были драгоценными, когда мы жили на земле, что наша жизнь переплетается, физическая и духовная. Но если не исполнится последняя надежда, надежда на вечность, во грехе перестанем. Какая там с этого польза? Поэтому я бы хотел, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы сегодня вот через это слово просмотрели свою жизнь. И, может быть, прошедший длительный путь, может быть, длительное время проживший на земле, все-таки встали на колени и сказали: Господи, а у меня то тоже это было? Прости. Вы знаете, насколько важно прости? Я виноват, прости. В некоторых случаях мы сегодня уже ничего поправить в прошлом не можем. Оно уже прошло. Все. Хотели бы, желали бы. Но если даже наш разум уже, так сказать, у нем уже не будет той ясной памяти о прошлом, то оно все равно было. Поэтому сегодня есть одна возможность. Господи, прости. А может быть, вот до сегодняшнего дня, вот мои неудачи исходят из всех прошлых лет жизни. Когда вот преступлением приспособлял пути свои, чтобы снискать любовь. И говоришь: я не виноват. Или я не виноват. Поэтому пусть Господь нас благословит, и пусть в этом вопросе у нас ни у кого не окажется ложной надежды, которую Господь в конце концов отвергнет. Следующий текст, который я буду читать, это тоже из книги Иеремии, 48 глава, 11-13 стихи. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и порожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилю постыжен был ради Вефиля надежды своей. И опять здесь Вефиль – надежда для Моава, и он постыжен в этой надежде. Вы знаете, в чем было дело? Вы, наверное, помните, я не раз вам говорю, что слово «Моав» оно переводится «от отца». Что значит «от отца»? Человек живет теми физическими и умственными задатками, которые Бог вложил в него от природы. Но то, что от отца. И потенциал был не маленький. Потому что, говорит, Моав в плен не ходил. Запах не изменялся. Его не переливали из сосуда в сосуд. Но все было дело в том, что он рос на своих дрожжах. А надеялся на Господа. И говорил, что я надеюсь на Господа. И говорил, что я имею благословение от Господа. Но это была плотская сторона, которую Бог дал ему, равно как и всем людям. Через это он имел немалый успех. Чому ж це було направлено? Значить, є інтересний текст Писання. І посажен буде Маав ради Хамоса. Хамос означає, два значення гібраїсти дали. Пламя огня і очаг. А очаг теж – це пламя огня краще. Слушай, в чому заключається? Вся його робота Маава. Все его направление было на то, чтобы создать уютный семейный очаг. И это у него получилось. Но Господь сказал, вот придут дни, и я пришлю переливателей, чтобы в конце концов показать, что есть что и кто есть кто. И говорит так. И постижен будет Маав ради Хамоса, как дом Израилю постижен был ради Вефиля, надежды своей. Вы знаете, в чем было дело, связанное с Вефилем? Это еще один пункт, который я дальше буду читать. Он будет называться «Надежда на безжизненную религиозность». И здесь та же самая тема прослеживается. Отдал Господь, я буду подробно говорить чуть-чуть попозже на эту тему, но сквозит одна мысль. Господь отдал царство Иеровоаму, вы помните, отнял от Соломона, за то, что ему идолов много было. И они в Вифиле должны были приносить жертвы, как положено, но Иеровоам сделал нечто очень плохое. Он вел свои порядки. С одной стороны, израильтяне ценили этим домом у Вефиля, а с другой стороны, там Бога не было уже. И они говорили, здесь дом Господень, дом Господень, дом Господень. А вы знаете, дом Господень только тогда будет домом Господним, когда там будет Господь. А если Господа вытеснить оттуда, это уже будет не дом Господень. Хотя он будет называться Домом Господним. И можно считать, что он Дом Господень. Но если в этом доме нет места Господу, это уже не Дом Господень. И поэтому я читаю, что вот эта проблема на плотскую жизнь свою, она ребром стояла и в прошлые времена. Я читаю послание к Филиппийцам, 3 глава, 18-19 стихи. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Видите ли, что это была проблема не только ветхозаветных евреев? Это была проблема не только Маава. Эта проблема часто становится проблемой и для народа Господня. И вот эти слова были написаны апостолом Павлом в то время, когда, несмотря на притеснение, Дух Святой очень сильно действовал в первоапостольской церкви. И при всех тех действиях Духа Святого, при всем том, что по земле ходили апостолы, когда тень проходящего Петра исцеляла многих, когда Павел мог сказать, что я не знаю ничего, что бы Господь не совершил через меня силой знамений и чудес, силой Духа Божия, вот находились такие люди, которых Богом становилось чрево. И слава их была в сраме. Почему? Значит, какой простой ответ? Они мыслят о земном. Вот и все. Вы скажете, ну, а как можно жить на земле и не мыслить о земном? Мы же все равно будем что-то думать. Нам же надо есть. Нам же надо что-то одеть. Люди, которые верят Господу, они эти проблемы очень быстро решают за короткие мгновения. Бог дает совет, Бог дает работу. И дальше работают и мыслят о небесном. Я не запутал вас такими рассуждениями? Я приведу пример, который я однажды проводил, чтобы вам сегодня пояснить, что я имею в виду. И вы, наверное, вообще прошли за этот опыт. Когда у вас были какие-то проблемы, то почти всегда, если только это были какие-то сложные, очень такие тяжелые вопросы, когда вы начинали рассуждать, Бог тут же ложил на сердце вам, что надо делать. И вы сначала пытались идти этим путем, который вам лег на сердце, потом начинали взвешивать. Потом вам показывалось, что здесь что-то не очень совершенное. Вы начали переделывать, что-то перестраивать. У вас шла голова колесом. Вы просто тратили время. А потом, в конце концов, получалось так, как вам пришло на сердце в самое первое время. И вы после думали, зачем это надо было? Столько вот так долго думать. Но все равно, что вот эти мои мысли, вот эти мои переживания, плач, они не приблизили мою цель ко мне. Но получил или получил только тогда, когда Бог дал это в свое время. У вас когда-нибудь было такое? Было и не один раз. И Бог показывал совершенно неожиданно. С той стороны, с которой вы не ожидали. Он давал вам то, что было необходимо для вашей жизни. –